Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Василий Завадский. Гривы. Ярчук. Городского врача в модных очках да кипенном белом халате и деревенского фельдшера, пересчитывающего на пальцах уцелевшие клетки собственной печени, роднило одно – невозможность получения от них адекватной помощи, когда ты действительно в ней нуждаешься. Если в целом медицина в городах, мягко говоря, хромала, то в деревне она давно стояла на карачках. Местного эскулапа дома не обнаружилось, и даже если бы тот спал, как изначально предположил Велесницкий, то грохот, с каким Умат молотил ногами в дверь домишка Васи шлеп ноги, поднял бы покойника». Велесницкий обошел сонный домик, дежурно постукивая в пыльное оконце. Вглядывался в аспидно-черную портьеру ночи за ними. Ни души. Только зря потревожили кудлатого звоночка неопределенной породы мирно спящего доселе в конуре. Дворняжка заливисто лаяла, рвала цепь, а Велесницкий, смекнув, что Вася обыденно налокался и дрыхнет, решил, что наведается к фельдшеру опосля. Дождется, когда Вася опохмелится, откроет ФАП и, по обыкновению, будет чахнуть над сканвордами в душном кабинете. Тогда-то он и покажет ему дочь. Хотя сама Лада настаивала, что сейчас лучший лекарь для нее – здоровый сон, такой роскоши Велесницкий позволить не мог. После случившегося оставлять дочь одну совсем не хотелось, и навряд его можно обвинить в гиперопеке. Переодетая в теплое, чистое, наглотавшаяся так профилактики ради аспирина, Лада мирно дремала на заднем сиденье «Опеля», уронив отяжелелую голову на плечо Умата. Тот по-свойски боролся со сном, закладывал за губу. Честно заработанная торба экзорциста пришлась как нельзя кстати. Умат процеживал из горлышка белорусочку, будто это был березовый сок, и прикусывал гниловатой дичкой. Домой Велесницкий заехал наспех, снял с привязи ошалелого кроша, накормил. Тот шатуном прокосолапил к машине, водрузил разжиревшую тушу на пассажирское сиденье. Пока Лада отмывалась и переодевалась, Велесницкий выпотрошил ящики стола, нашел свой старенький смартфон-ветеран. Взял дочкин пауэрбанк. Улыбка облегчения расцвела на его лице. На оплетенном стеклянной паутиной дисплее замерцала салатовая молния. Мобильник был жив. Одной проблемой меньше. «Лишь бы ЕГА не сожгла в печи почивший гаджет вместе с симкой», — размышлял Велесницкий, лихо правя «Опелем». Подхлестываемый тревогой гнал к дому Катерины. Наверняка она уже оборвала телефон в тщетных попытках дозвониться. Пульс дробил в запястьях, дорога казалась нескончаемой. Еще и крош действовал на нервы, жалобно подвывал, вертя разъетой мордой стороны в сторону. Будто бы чуял и искренне не желал ехать в тот Содом, куда держит путь хозяин. «Заберем Катерину и пули к ЕГЭ. Та знает, что делать, наверное. У нее опыт в людоубийстве велик и в грибах-травах явно шурупит. Может, и Ладушку какими отварами отпоит?» — утешал себя Велесницкий. Физически вроде как Лада была цела, но вот за ментальное здоровье дочери он ой как тревожился. Пластичная подростковая психика — глина для кошмарного гончара. Натруженные за лето гривы мирно спали, не подозревая, что творится за околицей, что творится под ними. На жухлых лугах дремал туман. Никто не гнал скот на выпас, не видать было и косарей. Только забытые пугало, немые сухощавые стражи в саванных радюшках да шляпах-чугунках безмолвно привечали с пустых огородов. Деревня помертвела в преддверии осенней литургии. И вот он, дом Катерины, баюканная туманом безрадостная домовина с замшелым шифером на двускатной крыше, ласточкиными гнездами под стрехами и давно небеленным щербатым дымоходом. Велесницкий, не глуша мотор, врубил дальний свет. Зенки «Опеля» прострелили теплыми лучами черноту двора. Велесницкий обернулся на заднее сиденье, приложил указательный палец к губам. Лада почти сползла на колени Умата, а тот, словно считав мысли участкового, решительно кивнул. Всверлив на посошок, бережно выскользнул из-под обмякшего тела Лады. Та, почти мяукнув, опала на сиденье, свернулась калачиком. Они вышли из машины. Сереющий горизонт прожгла Венера. Щетка черного леса чистоколом обрамляла окоем. Опель расплавил ночь на надворке, разогнал тени по щелям да углам. Дом как дом. Сонный, тихий, мертвый. Первое и самое весомое, что насторожило Велесницкого, — тишь. Ни стрекота сверчков, ни соловья. Даже филин из лесу не ухнет. Он шепотом позвал Катерину. Ответом была все та же тишина, нарушаемая лишь визгливым скрипом металла. Таким, от которого загривок дыбится, кожа становится гусиной. На неосязаемом ветру скрипели петли, перекошенные входной двери. Треск древесины и жалобный писк гвоздей рассек напряженную тишь. Велесницкий чуть не выпрыгнул из туфель, обернулся. Умат смекнул, что к чему, и теперь, упиравшись ногой в видавший виды забор, доламывал штакетину, добывая хоть какое-то оружие. «Катя?» «Тишина». Велесницкий выудил из кобуры Макаров, достал подсевший фонарик, щелкнул кнопкой. Скрипнуло крыльцо. Он вошел в сени. Навесной замок безвольно болтался на забое. Заперта им же дверь, ведущая из сеней в кухоньку, была приоткрыта. Велесницкий щелкнул предохранителем и ступил за порог. В доме пахло гематогеном. Первое, на чем расплылся тусклый блик фонарика, была обугленная стена. Гротескный ожог, чем-то напоминающий витрувианского человека, чернел там, где несколько часов назад они с Уматом распяли ребенка. Темнел обугленный киот над ним. Лужица чего-то, очевидно липкого, растеклась у плинтуса. В напоминающей лимфу жижи блестели погнутые шиферные гвозди. Подле, перемазанный в этой же дряни, валялся почерневший энкалпион. Осознание пришло вместе с тошнотой, подкатившей под язык. Велесницкий гулко сглотнул, луч фонарика заметался по углам комнаты. Нервы загудели рояльной струной, когда Умат коснулся его плеча. Поп втиснулся в дверной проем, перекрестился и, скривив такую гримасу, будто ему за щеки навоза натолкали, поднял наперстный крест двумя пальцами, тщетно стряхнул, держа тот за склизкую цепь, брезгливо повесил на предплечье и тут же взвизгнул, точно дородная монашка, которую блаженный за зад щипнул, попятился, тыча пальцем куда-то в темноту. Велесницкий направил фонарик в сторону перста указующего, мазнул лучом по печной стенке, сполз ниже, и фонарик выпал из его руки. У печи с вбитой в глотку монтировкой сидела Катерина. Тело ломика скрылось в пищеводе. Из разинутого рта торчала загнутая, рассеченная надвое лапка гвоздодера, напоминающая Велесницкому знак вопроса. И вопросы его множились. Тело несчастное посерело, кровь запеклась на обломках передних зубов, закатившиеся глаза обращены к потолку. Велесницкому вспомнился российский коньяк, гастроэнтеролог, и забытые ощущения от глотания зонда вновь прокатились по пищеводу мотком колючей проволоки. Не отводя взгляда от убиенной, он поднял фонарик и, пятясь, то и дело натыкаясь спиной на такого же одурелого Умата, вывалился в сени. Захлопнул дверь, дежурно накинул замок и, не проронив ни слова, ринулся к машине. Умат, выбросив штакетину, семенил за ним, подобрав рясу. Рыкнул опель, взлаял крош, а Лада, недовольно мурча, перевернулась на другой бок, проспав самое интересное. «Старая, не спишь? Дай какое-нибудь травище!» — пробасил Умат, открыв с ноги дверь в дом Еги. Та всполошилась не столько от внезапного полупьяного окрика, сколько от непрошенных гостей, валившихся в дом, как отара взбалмошных баранов, в кошару. Велесницкий, взмокший, будто собаки гнали, влетел в избу перед Уматом. Держа кроши за ошейник, в дверной проем протиснулась Лада. «Здрасте», — кивнула она робко, и Яга попятилась, схватила с комода оберег коник и, вцепившись в него, словно жлоб в мягкую игрушку на распродаже в Икеа, вжалась в рубленную стену. «Ты кого, пес смердящий, ко мне в дом приволок?» Прокаркала она старой вороной у мату и злобно зыркнула на Ладу. Та слепила постную мину, задрала майку, демонстрируя свою принадлежность к роду человеческому. «Не из пробирки, бабуля, не волнуйтесь», — промямлила она спесиво и закатила глаза. «Они все знают», — признался Умат, потупив взгляд. «Вот прям вообще все». Его это не успокоило, но коника она вернула на комод. Боязливо косясь то на Велесницкого, то на Ладу, она закопошилась у коптящей печи. Сорвала пук одной из сонмища трав, подвешенных венчиками под матицей, кинула тот в кружку, стянула чугунок с фаерки, залила травы кипятком. По домику тут же растекся сладковатый дурман. Пахло мелиссой и чем-то еще еле уловимым. «Осторожнее, горячо», — обронила Яга, вручая Ладе питье. Та, объяв кружку ладонями, уселась на утлую лаву у стены. «Скажи, мать, от твоего пойла мне не придется дочь сдавать в рехаб?» Попытался разрядить обстановку Велесницкий. Яга, не поняв сарказма, сверлила взглядом Ладу. «Но как такое возможно?» — не верила она глазам. «Она точно... ну, это... настоящая». Велесницкий развеял сомнения Яги, рассказал о событиях минувшей ночи, о найденном на болотах трупе, о чудесном спасении дочери и о том, что он где все знает, о пакте, о Копылове-младшем и еще много о чем. Он все знал, осознавал, но до конца не верил. Такой верой, непрочной, получестной, должно быть, верят дети в Деда Мороза. И реальность была слишком сложна для закостенелого, неподатливого мозга четверть века, мариновавшегося в желчных соках юриспруденции. «Как так-то?» Еще каких-то пару часов назад он прибивал детские конечности к стене, выуживал дочь из-под топи, чуть не пристрелил у мата, утопил детский труп в трясине, обменял, так сказать, обглоданный кадавр на живую дочурку, а теперь он вот так в окружении папа алкоголика, дочери, выуженной из-под лесья и корги ворожеи, гоняют травяные чаи на кухне». Сейчас уж поздно делать вид, будто ничего не произошло. Но что-то в черепной коробке диссонировало. Больше всего Велесницкий боялся, что это, все это, станет рутиной, обыденностью, как в свое время стало неотъемлемой частью бытия для Умата. Рассказ Велесницкого неожиданно прервал заскучавший поп. «Володька!» – перебил он. «Я схожу в машину за бутылочкой. Я один черт все это уже и слышал, и видел, и вообще. Кончай языком молоть. Дела делать нужно, а не ляс точить. Так я схожу? Ну, в смысле, за пузырьком, а?» «Что ж мне с тобой делать-то, хрон проклятый?» Велесницкий устало вздохнул и махнул на дверь. «Иди ты уже, не трясись. И мобильник мой захвати. На панели лежать должен». Умат тучным черным привидением выпорхнул в туманное утро. Вернулся он с початой бутылкой водки в одной руке и телефоном в другой. На счастье Велесницкого, Яга разбитый мобильник не выкинула, не сожгла в печи, не утопила в колодце, не зарыла или еще чего-нибудь с ним не сотворила. Старики непредсказуемы, когда дело касается техники. Велесницкий мучился с сим-картой. Лада попивала духмянный отвар, а Умат, никого не стесняясь, заправился из горлышка. «Хоть бы кружку попросил, нерусь!» — фыркнула Яга, завидев, что тот хлещет водку прямо из горла, и поставила на стол миску с сушеными яблоками. «Прикуси хоть, а то отрубит в самый неподходящий момент!» «Кто нерусь? Я нерусь!» — взревел Умат. «Да я белорус в седьмом колене, у меня кровь на две трети из крахмала!» — горлопанил он, тряся вислыми усами. Заметив, что попа задели за живое, Велесницкий поспешил урезонить того. Умаслил, дескать, пей-пей, отче, только не буянь, да помалкивай. Мы, мол, если понадобится, еще водочки прикупим, когда магазин откроется. В вопросах выпивки Умат был сговорчивее придорожной девки в метель. Он воодушевленно принялся играть роль молчаливой синей мебели, лишь бы получить обещанное. Велесницкий был уверен, если введут сухой закон... Поп заложит храм, но бухло добудет. «Вот бы суку прозорливую сюда!» — подала голос Яга, все еще опасливо поглядывая на Ладу. «Она бы в раз определила, настоящая ли ты, аль нет. Эти пести за версту погонь чуют». «К «Какую такую суку?» – спросил Велесницкий, не поднимая взгляда. Он все еще мучился с симкой, ту перекособочила в коннекторе. «Псину трехглазую, что у Жуковской была», – ответила Яга, и Велесницкий выронил мобильник, зыркнул на Умата, тот пожал плечами. «Ну, ту, что Ксюша задрала», – пояснила Яга с тоской и добавила. «Я, по правде говоря, всегда завидовала Жуковской. Это ж надо Ярчука заиметь». «Кого? Ярчука? Это фамилия такая?» «Это собака-духовица», – неожиданно пояснила Лада, и Велесницкий одарил ее таким взглядом, будто та призналась, что сидит на афганском хмуром. «Что? Не смотри на меня так, читала про них? Вы ж, старперы, думаете, что нынешнее поколение не знает, с какой стороны книга открывается?» Откровенно говоря, Велесницкий всегда восхищался тягой дочки к чтению, и пусть читала она в основном «Белиберду», это было всяко лучше тотальной овощной чумы, поразившей ее сверстников. Какие-то там токи, граммы и фанцы, из которых подростки не вылезали. И Лада рассказала о ярчуках и их ведьмовской чуйке. Мол, это суки исконно черной масти в третьем колене. Под глазами у них белые пятнышки, ну или на лбу одна белесая клякса. Тут уж как природа пигментом распорядится. Вот эти самые пятна и помогают им видеть нечисть да ведьм разных. Такие собаки узнают не только нечистого, но и тех, кто заключил с ним договор. И горе тому, кто встанет на пути ярчука. Псины эти рослые, жилистые и в разы крупнее своих собратьев, а в пасти у них волчий клык. Что-то вроде людского зуба мудрости, только растет из-под языка. Велесницкий чувствовал себя статистом на съемках передачи для РЕН-ТВ. Умат заметно погрустнел и самозабвенно квасил. Яга изредка кивала, сцепив пальцы сучья, и не сводила с Лады пристального взора. А та, словно реферат зачитывая, рассказывала, как такое чудо собакой обзавестись. «Когда черная сука ощенится впервые, и черный щенок тоже будет черной сукой, то такого зверя нужно поберечь, забрать от матери, растить в тайне, но в тепле и заботе. А когда по прошествии лет та ощенится и первый щенок тоже будет черной сукой, поступить аналогично, забрать и заботливо вскармливать до детородного возраста. И вот если и та сука родит...» «Да поняли мы, проще жабу научить петь», — подал голос Умат, но тут же сник под испепеляющим взглядом Велесницкого. «Молчу», — добавил он и пораженчески поднял ладони. «В общем-то, да. Наверное, проще, но есть маленький бонус за многолетний геморрой. Ярчук – это черная псина в третьем поколении, неважно какого пола. Ну, типа, как я понимаю, цикл на этом заканчивается, и заводчику нужно искать другого черного щеночка, если он хочет обзавестись ярчуковой сворой. Ну, или, не знаю, псарню ярчуковую открыть», — резюмировала Лада, хихикнув. «Есть еще способ», — подхватила Яга, но почему-то замялась и будто бы невзначай продолжила Ладину мысль. «Вывести ярчука полдела», — сказала она, — «сложнее сохранить. Ни одна ведающая матка не даст такому щенку вырасти». И Велесницкому вспомнилось, как Катерина не раз и не два прибегала в опоп, когда буря болела. Твердила, мол, собаку ее кто-то травит постоянно. То буря кровью блюет, то мочится красным и едой брезгует. И Катерина, к слову, никого не подозревала. Она прямо обвиняла то соседа мамкиного бизнесмена, купившего в Гривах домик под дачу и приезжающего в деревню на сезон, дескать, у него дитё малое, а буря, мол, завсегда без намордника. И тот неоднократно грозился решить проблему, если буря издаст хоть взбрёх в сторону его забора. Виноватила Катерина и продавщицу Клаву, мол, та бурю колбасой с чем-то накормила, как в фильме про Шурика. Заверяла, сама видала, но в основном все шишки летели в Ягу. А на вопрос, отчего Катерина винит Горбунью, которой без году через неделю помирать, отвечала: «Потому что буря ее видит». И только теперь Велесницкий понял, что речи эти звучали не на фоне абстиненции и вызванного алкоголем слабоумия. «Но ведь буря выросла», — констатировала Лада. «Значит, плохо старались», — отсекла Яга. «Да и стараться-то тут некому. Умат подтвердит, земля обессилила, устала от плугов до барон, а вместе с ней знатки народ в деревнях извелся, ну или ярчуки извели». Десневая улыбка располосовала пергаментное лицо Яги. «Укусы ярчука на ведьме не заживают», — пояснила Лада, очевидно предвкушая ворох вопросов. «Истина, дочка», — согласилась Яга. «Но ярчучок, конечно, в нашем случае не помешал бы. На раз-два отыскал бы и ключ, и замок. Того, кто с черной якшается». И тут в нее словно молнией шарахнуло. «Слухай, капитан», — начала она воодушевленно. «А полюбопытствуй у Катерины, где она собаку-то свою похоронила? От ярчука так просто не избавишься. Нельзя просто взять да зарыть, и для мертвоприношений не сгодится». «Но чего так?» – удивился Велесницкий. «Пап, ну это ж то же самое, как если бы террориста пригласили на ассамблею ООН», – ерничала Лада, очевидно, всецело проникнувшись творящимся сюром. «И что это, блядь, должно значить?» – Умат презрел обет молчания. «Прости, Володя, не нужна мне твоя водяра обещанная, сам куплю, если мало будет. Но я уже, матерь вашу блядскую, не могу молчать! Делать что-то надо, а они, голубчики дряблые, сидят, воркуют, байки травят, чаи, сука, гоняют!» Он умолк, заняв рот водочным горлышком. «Так я и говорю, ярчука нам нужно!» — огрызнулась Яга и обратилась к Велесницкому. «Что Катерина с Буриным трупом сделала? Поезжай, спроси!» Умат, закончив водочное причастие, выдал смиренно. «Опоздали. Она уже как пару часов дает показания Петру и Павлу. Теперь только Господь вопрошать с нее может». Яга заметно помрачнела. «Нет, Катерина точно не хоронила Бурю», — сказал Велесницкий твердо. «Нам тогда не до этого было, мы с ней да с Ксюшкой по больницам мотались. Анализы, комиссии и прочая дрянь». Он погладил лысину, будто бы уговаривал нужные воспоминания подняться на поверхность бредовой каши, в которую превратились его мозги за последние деньки. «Она кого-то просила, но, бляха, кого?» — размышлял он вслух. Помнится, вскользь упомянулось, что... Незнакомое имя металось в мутных воспоминаниях Велесницкого, рикошетило от стенок черепной коробки, как шарик для пинг-понга. «Броня!» — выпалил наконец он и вскочил со стула. «Броня! Какой в жопу Броня? Совсем ополоумел?» — спросил Умат. «Никитич, дурень! Его ж Брониславом звать!» Велесницкий уже и забыл, когда в последний раз называл бывшего председателя по имени. «Возможно, и Никитич», — согласилась Яга. «Он завсегда скотом занимался. Жег туши на старой ферме подальше от жилых хат, чтоб смрад в дома не лез. А прах в гривду сбрасывал». Яга вскрыла еще одну могильную плиту под ноготный гриф. «Ну, сколь так, коль ярчука он сжег, тогда бедово дело». Тут взял слово Умат, которого, судя по недоброму раскрасневшемуся лицу, тяготила вся эта софистика. «Уважаемые соседи и гости этой богом забытой деревни», — он попытался поймать взглядом Ладу, — «не будет ли лучше всем вам закрыть хайло, поднять дуб из сёдел и начать таки уже что-нибудь делать? Велес, чего вылупился выдрой ошкуренной? Заводи колымагу и погнали к председателю. Сдается мне, этот хапуга ярчука прикарманил». «Собачий труп? Не, Умат, тебе, кажись, достаточно». Велесницкий стрельнул взглядом на бутылку в руке папа. На дне плескалась водка. Он сделал решительный шаг вперед, намереваясь забрать у Умата пузырь, как на его пути выросла Лада. Тщетно заслоняя батюшку грудью, она выпростала руки, словно пыталась предотвратить драку. «Ты чего, доча?» «Барана», — обронила Лада. «Во, мелкое дело, говорит! Хоть одна здравомыслящая душонка!» — ликовал Умат из-за ее спины. «Барана! Ярчуков с первых дней жизни под бараной прячут», — пояснила Лада. «Говорят, что там их ведьмы не достанут, и на волю они не выберутся». «А при чем тут труд собаки и председатель?» «Хоронят тоже под бараной», — пробасил Умат угрюмо. «И горе тому, кто неупокойного ярчука выпустит». Он положил мясистую ладонь на плечо Лады, играючи отодвинул ту, как соломенное чучело, и взглянул на Велесницкого так, что у того льдом оковало позвоночник, прошептал. «И только ведьма со зверем совладает». «Погодите-ка, зверовода чертовой!» — вспылил Велесницкий. «А что, так можно было? В смысле, с ярчуком-то? «Если это животина — лакмусовая бумажка для нежити...» На секунду он задумался, собирая мысли в кучу. «Это ж как с орлами во «Властелине колец». Дыра-дыр. Натравили б сразу Ярчука этого, он бы и привел и к замку, и к ключу, и к...» «Ага, натравили бы. А после на цепь посадили бы», — перебил теряющий последнюю каплю терпения Умат. «Заебательский сторож получился бы». «Но разве это не выход?» — недоумевал Велесницкий. Сложно было поверить в собственные речи, но реальность диктовала свои условия. «Действительно выход. Благодатный напалм или, скажем, праведный фугас — тоже выход, знаешь ли», — ерничал Умат. И неожиданно подала голос Яга, доселе изучающе пялившаяся на Ладу, будто хотела о чем-то расспросить ту, но побаивалась, словно ребенок, страшащийся спросить у строгого отца дорогую игрушку на день рождения. «Ярчуком разжиться не каплуна откормить и не кошку завести», — разжевывала она всем присутствующим. «Он тварь строптивая, своенравная и подчиняется первобытнейшему инстинкту. Убий!» — она гулко сглотнула. «Но не ради пропитания и неудовольствия ради Ярчук убивает из-за злобы, дремучей ярости, что заставляет биться его поганое сердце. Он не добрый и не злой, он жнец, а мы, все мы», — она обвела рукой присутствующих, — «колосья под серпом его». Соседские петухи привечали сонное солнце, то плавило туман, загоняло темень в норы. Но они впрямь зачаевничали. Уматом было принято и постановлено, что к бывшему председателю они поедут впятером. Крош занял почетное место на переднем пассажирском, высунув в окно извечно тоскливую морду. Добрую половину заднего сиденья занял еле ввалившийся Умат. А когда Лада помогала Еге втиснуться в «Опель», та, очевидно, набравшись смелости, спросила шепотом: «Дочка, а ты там, внизу, видела кого-нибудь?» Явно не ожидая такого вопроса, Лада замешкалась, но робко кивнула. «Кто-то бродил, будто бы плутал между корней, но лица было не разобрать. Странное что-то, словно бесформенная тень, обретшая плоть», — призналась она. «Не, это замок шастал. Я о других. Других людях». «Людях?» «Да, пропавших людях. Таких, как Ксюша, например». Лада отрицательно покачала головой. «А не было там девушки? Худенькой такой, чернявенькой?» И вновь отрицательным кивком был ответ. «Простите, бабьять». Яга, бессильно выдохнув, почти со скрипом вщемилась на заднее сиденье и спросила с каверзой: «Но ведь кого-то ты видела, так? Кого-то огромного». «Там все было огромным. Большим в смысле, непропорциональным». «Ты знаешь, о ком я», — заверила Яга строго, и кровь отлила от лица Лады. Ожидаемо Никитича дома не оказалось. Велесницкий не мог припомнить, когда он в последний раз видел своего улыбчивого соседа. Впрочем, как и не мог вспомнить, когда он в последний раз бывал дома не как гость. Недосып — коварная штука. Вот ты бодрствуешь, влачишь свое бренное тело на последних внутренних ресурсах, захлебывающийся адреналином мозг пашет на износ, а в какой-то момент перед глазами начинают плясать белые круги, объекты меняют цвет, подводят слух, и тебя выключают прямо за баранкой автомобиля. Эта перспектива чертовски пугала Велесницкого. Не хватало еще прописать пятерых в небесных чертогах, впечатавшись в придорожный столб или обнять капотом гостеприимную березку на обочине. «А вот Кроша в рай не пустят», — подумал Велесницкий и сбавил скорость. Не обнаружив Никитича дома, они по настоянию Лады поехали к музею. Застать там его никто, разумеется, не чаял. Нет, дело обстояло в другом. За музеем дворик, а на дворике том, помимо цеберов, рал, сох и прочего допотопного барахла, барана. Огромная клыкастая решетка, впившаяся в землю под кудрями старой вишни. И если Ярчук и впрямь был, если это не грибная блажь Еги и псина-духовица существует, то погребена она именно там. Пока ехали, Умат, не гнушаясь деталей, рассказал Еге о незавидной доле Катерины Жуковской и о том, что Ксюшу, вернее то, что ею когда-то было, они таки упустили. Путем нехитрых измышлений Ега заключила, что дела их худые. По ее же заверениям, у нее был план, в действенность которого она сама-то не особо верила. Но, как подытожила Ега, когда «Опель» притерся к чистокольному заборчику музея, «Ваяющий башню сорвется». Что это должно было значить, никто так и не понял. Ожидаемо Умат взбесился. Принялся крыть Егу трехъярусным русским, а Велесницкий, уже изрядно свыкшийся с такой вот витиеватой архаикой, предположил, что тот, кто повинен за все, что творится в гривах, ошибется. Мыслями своими он ни с кем не поделился. Многолетний опыт службы в органах подсказывал, что теории нужно озвучивать лишь после того, когда убедишься в их состоятельности. «Все прокалываются», — думал он, стараясь не вырубиться. Нужно было нагружать мозг хоть какими-то, пусть и самыми бредовыми мыслями, подкидывать топливо в адреналиновый генератор. В конце концов, всех самых страшных двуногих зверей — Чикатило, Печушкина, Сливко, Списивцева — брали на проколах. Все пятеро стояли под сенью раскидистой вишни и таращились на барану, будто какие-нибудь туристы из ЕС, не верящие, что вот этим какой-то век назад люди возделывали землю в центре Европы. Дерна под бараной не было. Было не понять, как давно тревожили почву. Дождь прибил землю, и теперь та напоминала черный рыхлый творог. Длинные ветвистые тени располосовали некошенный дворик, игольчатые георгины пламенели у музейных стен. Подле них отливали рыжим бутоны хризантем, лоснящихся от росы. Где-то ухал вяхерь. Крош жался к бедру Велесницкого, поскуливая. Умат наяривал круги, изучая барану, будто бы прикидывал, можно ли использовать ту в пытках во славу экзархата. Велесницкий возился с мобильником, тот таки ожил, пиликнул приветственной мелодией. Едва в уголке экрана появился градусник уровня сигнала, зашелся отвратительной трелью. От неожиданности Велесницкий едва не выронил его. «Семенова Ж, дом 33», — подсказала надпись на дисплее. Секунду-другую поколебавшись, Велесницкий поставил мобильник на тихий, сунул в карман, так и не ответив на вызов. Звонила Жанна Семенова, боевитая мать-одиночка 12-летней Надьки. В горло подкатил кислый ком. Что-то случилось. И Велесницкий догадывался, что именно. Не нужно было обладать логикой Эркюля Пуаро, чтобы сложить дважды два. Он знал, чей труп Умат пинком отправил в болото. И вот мать-кадавра спешит заявить о пропаже дочери. «Господи, мать твою!» — Велесницкий спрятал лицо в ладонях. «Как мы умудрились во все это вляпаться!» Что-то забухтел Умат. Должно быть, оценил скудные возможности бараны в экзорцизме и потерял к ней интерес. Подошел к музею, на стене которого красной чагой висел облупившийся пожарный щит. Взял лопату, вручил ту Еге. Багор всучил Ладе, сам же вооружился штурмовым топором. «А мне?» — обиделся в шутку Велесницкий. «Ведро возьми, если хочешь. У тебя вон пукалка есть». Умат кивнул на кобуру. «Ну что, с Богом?» — выдохнул он неуверенно и глянул на Егу. «Я б тебе помог, но...» «Да не суетись ты, бурдюк Христов!» — осекла она Умата. «Я ж за тебя молебен не могу отслужить. Есть вещи, которые за нас никто не сделает». Ега, опираясь на лопату, точно на костыль, тяжело опустилась на колени под старой вишней, кивнула, обведя подельника взглядом. Лада подцепила барану багром, стянула ту с ярчуковой гробницы. Умат вцепился в топорище, Велесницкий опасливо отшагнул. Ега начала копать. Земля будто бы дышала, лишенная строгих контуров яма ширилась, а Ега, отложив лопату, вычерпывала землю ладонями. Она что-то с присвистом нашептывала себе под нос, периодически сплевывая то через левое плечо, то в яму. Почва вздымалась и тяжко опадала, словно брюхо обжоры после сытного обеда. будто там, под рыхлыми комьями, что-то до сих пор жило, рвалось наружу из волглого могильного плена. Но разве такое возможно? Красноречивым ответом был ободранный собачий нос, проклюнувшийся сквозь почву. Два желтых клыка в обрамлении черных десен торчали из-под кожистого ринария. Испугаться Велесницкий не успел, он попросту не понял, что видит. Страшно стало позже, когда вслед за носом, разметая в сторону рыхлые комья, из-под земли показалась изуродованная Ксюшей морда бури. Тлен будто бы был невластен над животиной. Выглядела буря так, словно с утра зарыли. Правда, глаза подернулись молочно-матовой пленкой и запали в глазницы. Прыть, из которой буря рвалась на волю, позавидовала бы русская борзая, гонящая русака. Шерсть на морде и грудине слиплась от запекшейся крови, уши забились суглинком, псина сбивчиво дышала, выталкивая из забитых ноздрей землю и гной. «Ты пыталась дышать под землей?» — догадался Велесницкий и попятился. Буря закашлялась, будто кость поперек горла застряла. Из раскуроченной глотки в лицо Еге полетела какая-то бурая жижа. Старуха схватила и с силой сжала верхнюю челюсть твари. Та заскулила, и скулеж этот больше напоминал хриплое бленье простуженной ярки. Из ноздрей обильно потекло что-то темное, и псина поубавила пыл. Она харкала гнилостными соками, но все так же остервенело молотила присыпанными землей лапами, пыталась выдраться, несмотря на, очевидно, лютую боль. Передние ярчуковые лапы драли вислый рукав в платье Еги, стремились добраться до плоти. Ега, что-то тараторя себе под нос, прижала коленями задние лапы ярчука. Все так же, держа того за то, что осталось от морды, взяла штыковую лопату, лежащую поотдаль. Отсеченные передние лапы бури задергались в могиле, как оторванные ножки паука-сенокосца. Яга занесла лопату над выпеченной псиньей грудиной. Полотно вошло в тощее тело, как нож в масло. Хрустнули кости, тварь захрипела с подвывом. А яга, не мешкая, вырвала лопату из тощей грудины, впила пальцы в образовавшуюся расселину межребер. А после, под аккомпанемент ладиного взвизга, у матовой брани и треска рвущейся плоти вскрыла грудную клетку пса, распахнула реберную клеть, как лиловую книгу в кожаном переплете. Ладу вырвало. Крош тщетно прятал грузную тушу за бедром хозяина. Ярчук смолк. Вскрытое тело подрагивало, поило землю собственными соками. Маленькими гейзерами что-то било из раскуроченной грудины. Яга наклонилась над телом, украдкой заглянула в провал в грудине, будто это был табернакль, реликварий со святыней. В каком-то смысле так оно и было. Велесницкий это понял, когда Яга запустила руки в собачий труп. Что-то чавкнуло, скрипнуло, и через мгновение Яга разогнула спину, держа на ладонях сердце Ярчука. Прежде чем ноги Велесницкого стали ватными, ему показалось, что Яга вытащила из трупа клубок червей. Тут же вспомнилась классика белорусской литературы «Сердце на долоне». И сердце это билось, судорожно сокращалось, лоснилось, сочилось соками. Только вот едва ли его можно было назвать сердцем в привычном понимании. Черную бурую мышцу обвивал плющ. Оба желудочка оплетала вязь кореньев, которые Велесницкий принял за взбухшие вены, а предсердия взбугрились, словно два гнойных нарыва. Оборванная легочная артерия плевалась комковатым черным, а из искромсанной аорты сочилось что-то вязкое, белесое. «Чего остолбенели? Час не резиновый!» — голос Еги привел Велесницкого в чувство. Он подхватил ту подмышки, помог подняться. Ега засеменила к машине, неся трепещущее сердце, словно данка. Велела Умату набить труп землей и погрузить в багажник. Тот нехотя согласился, предварительно дважды пнув тушу мыском ботинка. Проверял, подохло ли. Закинув в багажник вместе с трупом позаимствованный кожаный инвентарь, все кое-как втиснулись в «Опель». Велесницкого колотило, как в момент сильнейшего похмелья. Руки отказывались держаться на руле. Ега молчала, держа сердце на вытянутых руках. Лада нервно накручивала на палец прятку, а Умат рылся в торбочке в поисках очередной бутылки. Зафыркал и взревел мотор. Плюнув камушками, Опель сорвался с места цепным псом и понесся к дому Яги, подпрыгивая на каждой выбоине, и глухой стук, с каким собачий труп бился о крышку багажника, отдавался в ушах Велесницкого гулом надколотого набата. «Может, меня кто просветит? На кой мы привезли сюда это ископаемое?» — спросил Велесницкий, когда Умат приволок за заднюю лапу труп Ярчука и бросил тот у незарастаемой ямы за домом Яги. «Дальше что делать?» «Сожрать!» — был неожиданный ответ от Яги. Ее руки дрожали, судорожно трепыхалось и сердце в них. «Вот на этой позитивной ноте разрешите откланяться!» Умат согнул спину, насколько позволяло объемистое пузо. «Приятного аппетита, так сказать! А мне пора!» «Погодьте, Тадеушевна! Что сожрать? Это?» — Велесницкий указал пальцем на собачий труп. «Как на вас доктора смотрят-то при устройстве на работу?» Яга закатила глаза, и Велесницкий был уверен, что она и пальцем бы у виска покрутила, если б руки были не заняты. «Сердце, капитан! Сердце, падаль!» Она кивнула на бурую, оплетенную кореньями мышцу в своих руках и рассказала вкратце, что да как. «Что-то мне подсказывает, что он не станет это жрать», — усмехнулся Велесницкий и потрепал кроша за ухом. «Ага. А еще мне думается», — вставил 5 копеек Умат, — «что и силой ты его не заставишь». Будто в знак согласия крош дуплетно пролаял. «Тадеушевна, а вы уверены, что это сработает? В смысле, надо так надо, попробуем, просто мне не хочется попусту рисковать пальцами, да и здоровьем в целом», — сомневался Велесницкий. «Это шалабай, понимаете, у него челюсти, как у крокодила». «Не разбираюсь я в ваших бабаях или как его там», — парировала Яга и кивком велела Умату взять лопату. «Одно знамо. Пол твари не важен, сожрет, а после зароем вместе с Юрчуковым трупом. Земля отрыгнет. Вот только срыгнет она уже совершенно другое существо. Главное, — беспокоилась Яга, — чтоб сердце ландыш было. Доброе, в общем». «Ага». «Добрейшая, блядь!» — вспылил Умат. «Ты погляди на него!» Крош, то ли реагируя на бурную жестикуляцию папа, то ли понимая, что речь идет о нем, протяжно зарычал. «А еще варианты есть?» — поинтересовался Велесницкий у Яги. «Есть, но тебе, капитан, он не понравится». И все же Велесницкий заметил, как Яга взглядом голодной волчицы вперилась в Ладу. Он очень хотел ошибаться, но талика здравомыслия подсказывала, что выжившие из ума аборигены настроены решительно. И прежде чем он хотел что-то возразить, Лада огорошила. «Окей». И молчание. Скупой набор звуков, будто бы за ними не стояло никаких самоотверженных поступков. Саморазрушающее «окей» и дорога без возврата впереди. В глазах побелело, воздух стал плотнее, а когда к Велесницкому вернулся дар речи, Лада, словно прочитав его мысли, сказала: «Просто потому, что так надо?» «Кому, дура? Кому, мать твою, надо?» — распалялся Велесницкий. «Вот, значит, кто я для тебя. Дура?» «Это междометие. Ты знаешь, что я имел в виду?» «Нет, папа, не знаю. Но знаю, что сделаю это, потому что завтра... Потому что завтра я повезу тебя на промывание желудка, если повезет!» — орал Велесницкий, не веря собственным ушам. «А если дело примет херовый оборот и в конечном счете зайдет в говно, к патологоанатому?» «Потому что завтра папа, возможно, не наступит», — парировала Лада, размеренно, не придав значения отцовской истерике, и спокойствие это бесило. «Не надо, Фродо Бэггинс, нести это кольцо в Мордор!» Растягивая каждое слово, произнес Велесницкий, и тут у Лады отгорела последняя клемма. «Ты не знаешь, что я видела! Там, внизу!» Она с силой топнула. «За последние пару дней я насмотрелась такого, что жалею, что слишком рано перестала верить в Деда Мороза!» «Не, дочка, его точно не существует. Я искал как-то», — встрял Умат, и Лада одарила его таким взглядом, что Велесницкому стало страшно за бессмертную душу батюшки. «Ты даже представить себе не можешь, что там!» И Лада дважды притопнула. «Помнишь сказку, которую я так любила в детстве?» «О Гарри Поттере?» «Именно! Помнишь, что такое Патронус?» Умат прокашлялся. «Я дичайше извиняюсь, но я, блядь, вынужден прервать ваш семейный срач!» — орал он. патроны или про что вы там толкуете, это, конечно, хорошо. Но там, Велес, эта херня не поможет!» Он ткнул пальцем на кобуру. «В общем, я все решила». Лада горделиво вздернула носик. «Только можно будет это запить?» Она кивнула на лоснящуюся мышцу в руках Еги. «Можно, дочка», — одобрил Умат. «Я тебе, блядь, запью!» — запиватель хренов, — пригрозил Велесницкий. «Нет, господа, план — говно. Должен быть другой. Вот всегда ты так, пап!» — перебила его Лада, и лицо ей сделалось по-взрослому серьезным. «Прячешься в кусты, когда кричат волки. За свое нужно бороться!» «За какое свое? Ты себя слышишь?» Ему хотелось придушить дочь, возможно, от того, что талика истины в ее словах все же была. «Так и с мамой вышло, и со мной!» Лада замялась, а глаза ее заблестели. «Ты бросил нас! Ты...» «Я бросил? Ты ничего не знаешь, дочь!» «Да все я прекрасно знаю! Я не слепая и уж точно не глухая! Я слышала, как ты бил стены, как мама плакала! Видела, как пустили коньячные бутылки в дверцы холодильника! И помню, как дежурства твои стали дольше и повторялись с завидной регулярностью!» «А потом ты просто стал жить в другом месте». «Лада, меня никто не спросил, с кем я хочу жить. Поэтому, отец, я не спрашиваю твоего сраного разрешения, что я буду жрать сегодня на завтрак». Велесницкий едва успел открыть рот, чтобы возразить, как ему показалось, что небо рухнуло ему прямо на макушку. В запале ссоры, раздосадованный и пристыженный словами дочери, он не заметил, как Умат куда-то подевался». И уж тем более не ожидал, что тот подкрадется к нему со спины с застывшей в замахе лопатой. Умат выключил свет. Полотно звонко приложилось о лысой теме. Кожистое зерцо на затылке стало красным морем и стремительно выходило из берегов. «Прости меня, Отец Небесный, и ты, Велес, прости!» Умат перекрестился и достал из кобуры Велесницкого пистолет. Клевало плохо. Максимка сменил наживку, уменьшил дно, забросил поближе к рогозу. Туда, где вода, казалось, вот-вот закипит. Щука гоняла малька. На червя был полный штиль. Карась чуял холода, опускался на дно, а на хлеб мучили неистребимые пескари. Беспринципно, в наглую снимали наживку, едва та касалась водной глади. Парочка таких вот крапчатых, выуженных по чистой случайности рыбок, плескалась в ведерке у Максимкиных ног. Пара пестрых крякв деловито лавировала меж жухлых кувшинок, в ивнике щебетали пичуги. Подернутое дымкой осеннее солнце было еще пекучим. Плавило туман, очерчивало станы берез в молочно-ванильной дымке. Туман ретировался. Сбегал, пытаясь укрыться под берегами. Юркал меж мясистых листьев осоки, клубясь, растекался над зеленеющим зеркалом сажалки. Над ее другом, поросшим аиром да ветлами берегу, распростерся сенокосный луг. Стога, большие и малые, дремали, укутавшись в сизый, стремительно тающий плед тумана. Максимка заскучал. Мало того, что не клевало, так еще и докучала назойливая стрекоза, облюбовавшая красно-белый поплывок из гусиного пера. На другом берегу что-то чавкнуло, затем еще раз и еще, будто кто-то хлюпал ногами по грязи. Но на шаге это было мало похоже, разве что кто-то передвигался на трех конечностях. Шлеп, пауза, шлеп, шлеп, затем пауза. Хлюп, будто наковальню в болото бросили. Колыхнулся аир, что-то хрустнуло в ивнике, картечью разлетелась стайка юрких печужек, и звуки стихли. «Может, бобр?» – подумал Максимка. «Елозит толстозадик, да хвостом муть поднимает». Детский легко воспламеняемый азарт также стремительно угас. Максимка сыграл кончиком удилища, согнал с плавника стрекозу и уже было намеревался перезабросить, как с другого берега хрипло донеслось. «А ты поймаешь для меня рыбку?» От неожиданности Максимка выронил удочку. На другом берегу, там, где минуту назад что-то хлюпало и чавкало, стояло то, что он принял за бобра. С добрых полминуты он сидел неподвижно, разявив рот, приросший попой к волглому бережку. Максимка не мог понять, что он видит. На другом берегу, едва выглядывая из-за строя рогоза, стояла Ксюша. Но Ксюша ли... Если это и была она, то уж очень больная. Вся какая-то переломанная, бледная, грязью буро измазанная или чем-то вроде того. Все еще витающая над водой сизая дымка скрывала нюансы. Волосы всклочены, сбиты в кудлы и торчат в разные стороны. Точно у мультяшного персонажа, которого колбасит током. «Как... Сюша?» Максимка сам не заметил, как начал заикаться. «Похоже...» Простуженно ответили с того берега, и раздался кривой смешок. «Нет, совсем не похоже. Разве что ее мать сменила березовый прут на садовую тряпку и отделала таки Ксюшу по первое число. Березовые бани не были для Максимки секретом, и от этого он всегда как-то по-свойски, по-мальчишески жалел Ксюшу. Но провожал он ее скорее для того, чтобы Надьку позлить, а не из жалости. Уж больно ему нравилось, как та дулась, превращалась в сердитого ежа, лишь только замечала хоть что-нибудь маломальски похожее на ухаживание. И Максимка провожал Ксюшу, отгонял бродячих псов, подносил ее школьный рюкзак и сам не заметил, как... привык. А к такой Ксюше привыкать совсем не хотелось. Ее хотелось развидеть... и не встречаться даже в кошмарных снах. Вновь зачавкало, рогоз расступился, и Ксюша с грацией переломанной марионетки вышла к воде. Тогда-то Максимка и осознал, что еще чуть-чуть, и краник в его штанишках может дать течь. Он заерзал на попе, заелозил ногами по скользкому от росы крутому бережку, пытался взобраться повыше, пятясь. По другому берегу вдоль камыша хромала, переваливаясь ноги на ногу, мясная кукла. Бедра вместе, колени стучат друг от друга парой кастаньет, лодыжки врозь, на ширине плеч. Локти выкручены, кисти висят, как у тиранозавра из Максимкиных книжек, все обо всем. Жидко чавкнуло, кукла бухнулась на четвереньке у кромки воды, вгляделась в зеленоватую толщу. И только тогда Максимка заметил, что Ксюша, ну или то, что выглядит как Ксюша, без одежды, но и голой она не была, будто плохо окоренное бревно, выкрашенное морилкой, словно покрытый суриком буратино, но только уж больно сурик этот красным отдает. Кукла таращилась в воду, а через мгновение издала такой крик, что Максимкин краник чуток, но все-таки подтек». Она вмазала руками плетьми по воде, должно быть, пытаясь размажить свое отражение, и вновь взревела больным теленком. «Что в ней было, чего нет у меня?» Прохрипела кукла, и Максимка не понимал, о чем речь. Кукла переменилась в лице, будто кто-то внутри натянул пружины, поджал винтики, рот ее растянулся веревкой от уха до уха, глаза, словно два испачканных вареньем блюдца, уставились на Максимку. «Я замочек потеряла. Не видал?» – спросила она, но диалог прервал какой-то шум. Максимка прислушался, навострила уши и кукла. Она, не вставая с четырех конечностей, словно попавшая под мотоцикл собака, бочком захромала вдоль берега, проломила стену рогоза и скрылась в ивнике. Кто-то приближался. Шуршала стерня, скрипела резиновые боты мокрая трава. Со стороны луга выплыла из тумана сухопарая фигура. «Чего ревешь, рыбачок?» – вопрошал знакомый мужской голос. «Это местный фельдшер дядя Вася, прозванный детворой Айболитом, что-то забыл в такую рань на сажалке». «Всю рыбу распугаешь», – заверил он, выйдя к пологому бережку. Прямо туда, где минуту назад гримасничало что-то Ксюше подобное. «Поклевывает?» – спросил Айболит. Максимка отрицательно покачал головой. «Конечно. Где ж тут клевать будет, когда ты голосишь, аки? Выпь, обдристанная!» И он зычно загоготал. Добавил. «Не волнуйся, хлопчик. Ща нам будет рыбка!» И он принялся раздеваться. Стянул резиновые боты, снял штаны. Осторожно, будто бы боясь порезать босые стопы о раковины без зубок, зашел в воду по пояс. Заелозил руками под водой. Что-то нащупал и, ухмыльнувшись, потянул. Это что-то не поддалось. Айболит победоносно заликовал. Максимка быстро смекнул, что к чему. Айболит проверял сети. «Только ты меня не видел, рыбачок. Добро?» «Не видел», — согласился Максимка, глядя, как Айболит, вцепившись в зеленоватую сеть, тянет ту к берегу, запрокидываясь всем телом. Сеть была полна. Что-то, угодившее в нее продолговатое и склизкое, может быть, вьюн или щуренок, затрепыхалось, тревожа воду. Сеть натянулась стропом. И за спиной Айболита зашумел рогоз, расступились мясистые листья, и ощеренная пасть марионетки показалась среди них. Тварь таращилась на Максимку, приложила палец к губам. Айболит воевал с неподъемной сетью. «Дядя Вася! Там! Там!» Максимка тыкал пальцами куда-то мимо него, туда, где в хмызняке и рогозе тихорилась пародия на Ксюшу. «Да, да, хлопчик, знаю. Да хрена там рыбы! Ой, как до хрена!» — кряхтел Айболит. Он перехватил руки, навалился на сеть всем телом, но внезапно выпустил снасть, коротко по бабье взвизгнул. Секунду-другую он всматривался в то, что, запутавшись в сети, плавало на поверхности. То длинное и склизкое, что Максимка изначально принял за вьюна или щуренка, оказалось не рыбой, даже не водорослями. Серые, битком набитые кишки, толстые и потоньше, свисали с каждой второй ячейки, а между них, трепыхаясь пойманными рыбами, бились оторванные человеческие руки, кисти, словно упитанные подлещики, били по воде, перебирали мертвыми пальчиками, будто водомерки лапками. Кисть, поупитанней, волосатая и, очевидно, мужская, точно огромный жук-плавунец, конвульсировала в сетке, подставив небу размокшую сморщенную ладонь. Максимка протер глаза и сорвался с места, рыхля пятками берег. «Так не бывает! Но ведь Айболит тоже это видит!» Он выкарабкался на качковатый бережок. Твердая почва под ногами вибрировала, будто бы призывала: «Беги, малец, улепетывай!» Максимка не мог понять, это земля дрожит или трясутся его ноги. «И в третий раз закинул старик невод!» — проскрипела из рогоза на том берегу. Максимка обернулся. Обернулся в последний раз и Айболит, и рот его разинулся от увиденного. Переломанная пародия на человека нависла над ним мясной марионеткой. Из глотки Айболита исторгся исполненный ужаса крик. Перетек в каркающее бульканье. А потом дядя Вася захрипел. Ксюшина кисть исчезла в его разъявленном рту. «По щучьему веленью, по моему хотенью», — натужно бормотала тварь, заглубившись в Айболитову глотку до середины предплечья. По щекам Айболита потекли бордовые струйки. «Ты его не видел», — настояла она, вперившись в Максимку, не мигая. И, не вынимая руки из Айболитовой глотки, схватившись за что-то внутри, поволокла того к лугу. Нескладной, ломанной походкой она удалялась в недоплавленный туман, волоча за собой дядю Васю. Тот мелко бил ногами, но это, скорее всего, были уже конвульсии. На вкус сердце Ярчука было, как червивое яблоко. Правда, разлазилось под зубами, как брюхо тухлой рыбы, и рассыпалось во рту песочным пирожным, а еще пахло гнилой дыней. Лада помнила лишь первый робкий укус. Помнила, как все ее тело било в треморе, адреналин бурлил, а выдранное сердце конвульсировало в дрожащих ладонях подыхающей птицей. А когда зубы сомкнулись на теплые суховато-жилистые мышцы, в глазах завихрился алый туман, явь запотела. Глотка распухла, и Ладе казалось, что в ее пищеводе кто-то надул огромный жвачный пузырь. Ее корчило, живот налился свинцом, как при месячных, будто к матке примотали пудовую гирю, ноги подкосились, свело крестец. А когда, проваливаясь в небытие, Лада спросила у Умата, чем она станет, тот вроде бы смолчал, и, кажется, Яга, взяв ее подмышки, прошептала «надеждой», и в солнечном сплетении запылал пожар. А потом мир стал градуированным, Ладу обволокла земляная пыль и запахла червями и огородом после дождя. Она плыла в черно-бурой пустоте, спеленатая, одинокая. Ясность ума возвращалась к Ладе, но как будто бы ума не ее, другого существа. Хотелось жрать и спариваться. Она попыталась пошевелиться, не вышло. Незримый гнет пустоты пленил тело. В искалеченном сознании промелькнуло блеклое воспоминание, как будто бы не ее, чужое. Лада на море, а папа закапывает ее в песок. Влажный, обволакивающий, вмиг высыхающий под палящим солнцем песочек. Кашица враз каменеет, сковывает маленькие ручки и ножки. Лада смеется, а папа строит на ее животе грязевые пагоды. А потом она выбирается из-под песчаного савана. Засохшая грязь трескается, лопает, и Лада, жеманно мыча, выпростав руки, встает точно мумия из саркофага. Гонится за улепетывающим отцом по обласканному прибоем побережью. И будто бы воспоминания эти помогли Ладе, развеяли чьи-то чары. Незримые оковы пали, она поймала себя на том, что изучающе, с нежностью скульптора ощупывает свое тело, свое чужое тело. Неужто мечта сбылась? Она похудела. Если и так, то до худобы болезненной. Живот запал, два кряжестых холма реберной клети бугрились над ним, бивнями скал топорщились кости таза. Огрубевшие пальцы ползли вверх. А это что, сосок? Один, другой, третий? Лада со стервенением массажиста под экстази заелозила ладонями по груди. 7 или 8 хаотично разбросанных сосков топорщились на костлявой грудине. Она закричала, но из глотки не вырвалось ничего, кроме сдавленного сипа. Лада заерзала, заозиралась. Тьма вокруг приобретала формы. Лада парила в бурой невесомости среди исполинских кореньев и сонмища костей. Подлесье баюкало ее изуродованное тело. Обреченность и беспомощность — страшный тандем. Но порой именно он ответственен за чудесные спасения. Желто-белая зарница озарила землистый свод, подсветила корневища, хаотично вальсирующие кости и что-то еще. Что-то, что Лада приняла за стремительно приближающееся бурое цунами — грязная ворсистая волна колыхнулась на границе видимости, и Лада поняла, что именно видит. Земля ударила копытом, хлестнула хвостом, подняв коричневые облака пыли. Хлюпающее фырканье обволокло Ладу, что-то надсадно засопело, порождая неистовые миазмические воздушные потоки, и смрад из вечной гнили и немытого скота забил ноздри Лады. И там, за стеной песчаной бури, она узрела его, застывшее в невесомости дитя с безбожно широко разинутым ртом. Оно объяло губами черный сосок, больше похожий на трухлявый пень. Бурая пыль оседала, вальсируя. Обжигающий смрадный ветер стих, а вдали, являя влажное, огромное, словно черная луна, глазное яблоко, открылось могучее веко, скинув с чистокола ресниц комья земли. Лада заметалась пойманной в клеть птахой, заелозила руками и ногами, словно пыталась выкарабкаться из-под мокрого ватного одеяла, закричала, и поминальный собачий вой вырвался из ее глотки. Черно-бурую тьму прожгло, свод просел, перед глазами расползалось светлое пятно, словно окулюс в центре купола нечестивого подземного храма, и анфилада круглых окон пронеслась перед ее глазами, выстроилась в огнистый тоннель, увлекая Ладу за собой. «Неужто конец?» — промелькнуло в слабеющем сознании. «И что теперь? К свету идти? Так вроде делать нужно». Лада протянула руку к слепящему белому провалу, и что-то почти позабытое заставило ее сердце биться чаще. Прохладный ветерок скользнул по ее кисти, ладонь защекотали стебельки травы, и пальцы Лады впились в дерн. «Очухался, поди!» — эхо знакомого голоса металось от уха к уху. «Жить будет», — констатировала Яга и попятилась, едва Велесницкий открыл глаза. Яркий свет полоснул бритвой, на миг погрузив его в искрящуюся белую пустоту. Плечи затекли, спину свело под лопаткой. Он сидел в примятых зарослях топинамбура, опершись на стену сруба. Велесницкий чувствовал себя так, будто ему на голову надели барабан. Кожа на макушке стянула, затылок соднил ожогом. Он хотел было ощупать темя, да не вышло. Кисти и лодыжки обвивала толстенная ворсистая веревка, похожая на гусеницу. пазл из разрозненных обрывков тут же сложился в единую картину, и тут Велесницкому будто бы ввалили конскую дозу адреналина. Его вернуло к реальности так же стремительно, как вырывает из сна вывернутая на грудь чашка горячего кофе поутру. Он задергался, заерзал, тщетно пытаясь высвободиться из пут. «Выблюдень!» – прохрипел он, ища полуприкрытыми глазами у мата. Тот сидел под корявой, побитой лишайниками грушей и крутил в руках пистолет. Его пистолет! И Велесницкому нестерпимо захотелось пристрелить попа. «О, Володенька, с добрым утрицем!» – жеманничал тот. «Я уж боялся, что зашиб ненароком». «Ты, сволочь, не подлизывайся! Я тебя, суку, по 147-й закрою!» – прорычал Велесницкий. Он закашлялся, к горлу подкатила тошнота. Какой-то очень важный осколок воспоминаний затерялся где-то между гудящих полушарий мозга, и внезапно колкая вспышка осенила его. «Лада! Где Лада?» «Что ты с ней сделал, ушлепок?» И взгляд его упал на землистый холмик за спиной попа. Умат, не придав значения его словам, выдал: «Я думал, Велес, ты за последние деньки всякого разного насмотрелся. Думал, всей увиденной хероборы достаточно, чтобы ты на слово верил». «Верил во что? В то, что нужно закопать живьем мою дочь? Нет, падла. Вы у меня оба по совокупности статей пойдете. Старой-то недолго осталось». Он попытался сфокусировать взгляд на Еге. Та двоилась. «А ты? Ты ж не выйдешь, понимаешь? Хочешь, дам совет? Застрелись. Руки у меня длинные. Я тебя, суку, к цыганам в хату определю. Будут еженочно гадать на твоей святой простате». Гневную тираду прервала телефонная трель. Мобильник Велесницкого разрывался в траве у уматовых ног. «О, кстати, тебе тут краля твоя названивает. Телефон оборвать готово», — доложил Умат и поднес смартфон к лицу Велесницкого. «Бывшая любовь» значилась на дисплее. «Дебилоид сраный, это же моя жена бывшая!» — прокричал он и забился, как подсмоленная гусеница под лупой. Пытался высвободиться. Тщетно. «Развяжи руки, отщепень!» Умат отрицательно покачал головой. «Ты ж меня застрелишь», — сказал он, и, вероятно, был прав. Он присел на корточки, неумеючи затыкал пальцем в дисплей, случайно мазнул по нему. Сработало. В динамике затрещал высокий голосок. Умат поднес мобильник к уху Велесницкого. «Алло!» — почти проорал тот в трубку. «Нет, нет, могу говорить. Да ничего не случилось». На другом конце трубки вернувшаяся с Марией Ангелина любопытствовала, почему он не привез их дочь в город, да и вообще спрашивала, как у Лады дела, и почему у той выключен мобильник. «О, она в порядке. А мобильник в сортире утопила, представляешь? Ага, рукожопая, вся в тебя. Я ей новый куплю, подарю, так сказать, в честь получения базового образования», — лгал он на ходу. «Да-да, погасит еще денек-другой. Осень, песня!» Голос в трубке стал поспокойней, попросил Ладу к телефону. «А Лада, она отдыхает. Ага. Ну, знаешь, свежий воздух, деревня, лоно природы и все такое. Вот как раз на том самом лоне и отдыхает. Прилегла под грушей. Дремлет». От собственных слов Велесницкого потянуло блевать. Нужно было быть круглым идиотом, чтобы поверить в подобное. И, к счастью, Ангелина оказалась женщиной небольшого ума. Она поехидничала, вбросила пару строк о курорте и его пляжах, а после, очевидно, считав по пришибленной интонации Велесницкого, что задеть-таки его за живое не вышло, попросила Ладу перезвонить, когда та проснется. «Да-да, она тебе перезвонит». Голос дрогнул и провалился в недра глотки. Земля за спиной у мата просела, будто там, под огородом Еги, образовался карстовый провал. «Все, давай, мне пора!» Он оттолкнул щекой мобильник, удостоверился, что вызов завершен, и проорал у мату в лицо. «Развяжи меня ради твоего чертова бога!» Умат оглянулся и со стервенением принялся трепать тугие узлы на лодыжках Велесницкого. Крош, доселе безучастно наблюдавший за происходящим, ретировался в луга. Из провала в земле показалась грязная ладонь, серпы притупленных когтей, так гротесно смотрящиеся на длинных пальцах, впились в дерн. Умат уже возился с веревкой на запястьях, когда из ширящейся ямы появилась вторая рука. Такая же бледная и чумазая, и из ладиной могилы, будя околицу надсадным тоскливым воем, выкарабкалось что-то. Оно, ползя на животе, впивалось пальцами в землю, цеплялось за пучки травы и будыли. Велесницкий смотрел и плакал, искренними горькими слезами рыдал над тем, что вырыгала земля. Лицевые кости существа будто бы пропустили через мясорубку, а после слепили из костного фарша это. Это нельзя было назвать ни лицом, ни мордой. Виски запали. Переносица вытянулась в верхнечелюстную кость, челюсти выпятились, причем нижняя явно сильнее. Желтые клыки двумя сталагмитами торчали из болезненно-белесых десен, ни намека на верхнюю губу, лишь почти нагая, обтянутая розоватой плевой резцовая кость, а в ней нестройный чистокол тупых зубов. На скулах алели разрывы, будто эластичности кожи не хватило, и в момент чудовищной трансформации деформирующиеся кости натянули ту куда-то за уши. Уши? Едва ли эти два торчащих шерстистых отростка можно было бы назвать ушами. Два купированных точно у добермана хрящевых треугольника вздымались над гривистой головой с покатым, поросшим черной шерстью лбом. Грива точно у гиены, ершистой копной топорщилась на короткой мощной шее и смоляным треугольником дыбилась по позвоночнику, редея к крестцу. На синюшно-белых узких бедрах чернели змеи вен. Вот только глаза не туманом подернуты. Живые, человечьи, дочкины. Тварь поднялась, встала на четвереньки, и только теперь Велесницкий заметил, что колени у существа вывернуты в обратную сторону. Как у собаки. Как у Ярчука. Ярчук ссутулился, выпятил гривистый горб, замотал головой, обвел взглядом онемевших от страха людей, принюхался, и Взлаев костлявой молнией сорвался с места. Он настиг Ягу, когда та нерасторопным полупрыгающим бегом спасала свою старую жизнь. Как и подобает хищнику, Ярчук метил в шею. Тварь запрыгнула на спину Яги, точно макака на ствол дерева. Вполне человечьи, увенчанные тупыми собачьими когтями, пальцы впились в дряблое горло. Тощие руки Ярчука беспорядочно распускали горло Яги, как плохо сотканный гобелен. Выдирали жизнетворные нити, сплетение нервов, артерии, лохмы мышц. Задние лапы полосовали горбатую спину, и прежде чем Яга захрипела, а позже завалилась на бок, объяв руками обогренную голову, Ярчук сомкнул челюсти на ее затылке. От первого выстрела у Велесницкого заложило правое ухо, от второго зазвенело в обоих. Ветерок подхватил запах пороха, кошеной травы и крови. Давно он уже не шмалял воздух, да и вообще забыл, когда в последний раз стрелял, не принимая во внимание тиры и сдачу обязательных нормативов по стрельбе. Ярчук опешил. Он отбросил тело Яги, как мешок тряпья, встал на задние лапы, ощерился, поймал взглядом Велесницкого. Таким взглядом смотрит на своего хозяина старый пес, которому вот-вот сделают прививку от жизни. Умат, как будто бы искренне удивившись, что Велесницкий пальнул в воздух, а не в него, выпростав руку с зажатым в ней энколпием, попятился. Велесницкий, точно загипнотизированный, смотрел в родные глаза, взирающие на него с богомерзкой морды. Рука его дрожала, но как могла сжимала пистолет. Вороненое око Макарова пристально взирало в оскаленную морду Ярчука. Тот встал на четвереньки, наклонил голову на бок. Алые слюни свисали индюшиной бородой с полуприкрытой пасти, и Велесницкому показалось, что Ярчук уставился на красную нить, повязанную вокруг его запястья. «Уходи, пожалуйста, уходи!» — немо молил он, не сводя мушки с Ярчука. «Умоляю, беги!» — кричало внутри, а палец дрожал на спусковом крючке. Где-то за заборами пронзительно закричали. Крик этот был сродни сирене противовоздушной обороны. Он то нарастал, то отдалялся, а после врывался с новой силой, будоража и волнуя скотину, тревожа собак с окрестных дворов. Ярчук навострил уши и на упругих лапах сорвался с места, будто легавая, почуявшая куропатку. Помчал прочь сквозь бурьян, буераки и обветшалую городьбу, подальше от людских хат, за гривы, в поля, где воздух свежий, подгоняемое осенью солнце уже успело загнать в болото туман. Из похожей на вскрытую консервную банку глотки яги вырвался еле различимый хрип, что-то среднее между человеческой речью и звуками метеоризма. «Необратимо!» — смог различить Велесницкий. Яга закашлялась, бисеринки крови разлетелись из горла, словно из забитого распылителя. «Необрат!» Глаза вылезли из орбиты, слепо таращились сквозь Велесницкого. «Что она говорит? Ты понял? Необратимо или что? В каком смысле необратимо?» «Да пургу какую-то мелит. Необратимо, может, в смысле, что не воротишь уже содеянного. Кается, наверное. Бредит горемыка. После укуса Ярчука не выживает», — констатировал Умат обреченно и только сейчас отпустил Энкалпион. «Укусы их на ведьмах не затягиваются, гноятся. А тут...» — он кивнул брезгливо на вскрытое горло яги. То чернело, лоснилось, будто бы яга попросту обмотала шею глянцевой траурной шалью. «Такое Васе шлеп ноге не заштопать». Крик на околице стал явственней, кричал ребенок. «Велес, пора!» Умат потянул его за рукав. «Ей уже не помочь! Мир ее обдолбанному праху!» Умат спешно перекрестился и потрепал Велесницкого по щекам. «Да очнись ты!» Тот немо наблюдал, как последняя искра жизни дотлевает где-то за выцветшими зрачками яги. Теперь это была не яга, не ведьма, не колдунья, а просто одинокая старуха, прошедшая войну, но нашедшая скон под стенами собственного догнивающего сруба. «Позже схороним, будет ей достойный помин! Сгнай, земля, ее нечестивые очи! Велес, твою мать!» Он пришел в себя от грохота металла и иступленных детских воплей. Велесницкий с Уматом выбежали на проселок. Чумазый белобрысый мальчуган барабанил по капоту «Опеля» изодранными ладонями и звал милицию. Коленки сбиты, заплаканное лицо в соплях. Велесницкий безошибочно признал в мальчишке Максимку, баструйка Аболтуса, не раз попадавшего в его поле зрения. То мечом в школе стекла высадит, то потасовку на перемене учинит, то в школьном клозете взрывпакет бахнет, решив судьбу унитаза. Сейчас же от былого Максимкиного ухарства след простыл. Он как угорел и кинулся к Велесницкому, едва завидев того, вцепился в рубашку, затормошил, вопя: «Айболит! Айболит! Дядя Володя!» «Чего он там лепечет?» — рыкнул Умат. А Максимка все орал, уткнувшись носом в грудь участкового. «Айболит!» «О, все, еще один ёбнулся!» Умат оторвал его от Велесницкого, развернул к себе лицом, задрал футболку. Облегченно выдохнул, очевидно обрадовавшись провалу пупка. Спросил: «Чего голосишь-то, отрок?» Ответом было все то же, ничего не значащее для Умата слово «айболит». «Сейчас тебе, блядь, заболит!» Он тряхнул Максимку, как пыльную анучу. «Погоди!» — встрял Велесницкий, выдрав неугомонного Максимку из лапищ Умата. «Айболит! Так же дети нашего...» «И ты заладил!» — перебил Умат. «Кончайте со своими ребусами! Васю фельдшера дети айболитом прозвали, опоек чертов!» Он присел на корточки, объял ладонями лицо Максимки. Тот раскрасневшимися глазами таращился на участкового, продолжая крутить заезженную пластинку. «Что с айболитом? Ты ведь про нашего доктора?» Максимка энергично закивал, тыча пальцем туда, куда несколько минут назад умчал Ярчук. «Что с ним? Что там?» «Ксюша!» Еле выдавил из себя Максим и зарыдал, рухнув в объятия Велесницкого. Тот тревожно взглянул на Умата. «А, Вася, айболит? Ты его что, с Ксюшей видел?» Допытывался он, отлепив от себя Максимку. Тот вытер предплечьем сопли, продрожал. «Она сказала, что я ничего не видел». Велесницкий с Уматом гнали по стиральной доске проселка туда, где, со слов перепуганного Максимки, в воде руки плещутся. Тот трясся на заднем сиденье «Опеля», показывая дорогу. «Знаешь, она что-то вроде живой куклы Вуду», — высказывал свою теорию Велесницкий. «Типа резиновая, что ли? Надувная?» — удивился Умат и обернулся на Максимку. «Сынок, подай-ка мне вон ту торбочку». Тот повиновался, подал папу сумку. Бразнула стеклянная тара. Умат выудил бутылку, щелкнул пробкой, пригубил и выдал теорию. «Все они, перекройные в смысле, не настоящие, а хотят быть, как мы с тобой, по образу и подобию Творца. И ведь похожи курвы на людей-то. Да во вместилище бренном нет секретного наполнителя». «Это какого же?» «Души», — Умат присосался к горлышку бутылки. «Ты видел, что с Катериной творилось, когда Ксюша ее волос нажралась, а после принялась себя душить?» Тот кивнул, все еще лакая. «То ж кровь родная, мать да дочь. Прочней связи, чем между детем да родителем земля еще не знала», — пояснил Умат, завершив причастие. Брюшины Велесницкого пронзила страшная резь. Он представил, что было бы с ним, заимей Ксюша что-нибудь от него. Вещицу, клок немногочисленных волос, ус, в конце концов. Перед глазами всплыл образ Ксюши, занимающейся самопотрошением. А потом змеи, змеи, змеи. «Она намеренно пугает, понимаешь?» — продолжил Умат. «Морочит. Ничего этого нет, взаправду. А коль поддашься мороку, как пить дать сгинешь. Тварюга закоктит, душонкой твоей безвольной завладеет. И кто знает, что тогда? Не нужно искать смысл там, где его сгулькин нос. Она ключ, а нам нужно найти замок до тех пор, пока ее алчущее рыло не заглубилось в его скважину». «Может, они, перекроенные в смысле страхами, питаются?» Велесницкий читал об этом в одной из дочкиных книжек. «Там первобытнейшая тварь древнее звезд кошмарила детей маленького городишка. Представала то в образе оборотня, то прокаженного, то гигантского паука. И сердце его забилось пойманной пташкой. Перед глазами всплыл образ Лады. Не той Лады, что нарезала горло Яги на серпантин, а другой, настоящей. Той, с которой он обсуждал прочитанные книги, ел сладкую вату в лунопарке, строил песочные замки на побережье Красного моря. Той, с которой проводил так мало времени, той, за которую не боролся. Опель подбросила на ухабе, выбив Велесницкого из рефлексии. Они приехали. В зеркальной глади сажалки плавали рваные облачка. На другом ее берегу, в бордовой траве, под кудрявыми ветлами лежала спутанная рыбацкая сеть. Никаких человеческих конечностей до вороха кишок, как заверял Максимка, разумеется, не обнаружилось. Но вот кровь была. И было ее много. Она уже успела подсохнуть на солнышке, отчего трава на другом берегу казалась выжженной. От черного заскорузлого пятна тянулся смолистый шлейф и терялся в ивнике. Велев Максимке оставаться в машине и, чтобы ни случилось, не высовываться, Велесницкий вышел из машины. Умат нехотя последовал его примеру. Они обогнули сажалку, продрались через заросли ивника и подошли туда, где, со слов Максимки, час назад Ксюша что-то искала внутри айболита. Шанс отыскать местного эскулапа живым растворился, как туалетная бумага в унитазе. Крови было, как после убоя свиньи. Велесницкий, сидя на корточках, таращился на бурый от крови песок. К горлу подступил кислый пузырь и застрял под кадыком. Он боролся с рвотным позывом, заставлял себя дышать ртом, когда Умат затормошил его и, не добившись желаемого эффекта, схватил за плечо и попытался поднять. «Ёб твою мать об кровать!» – промямлил он, рьяно жестикулируя. Велесницкий не сразу понял, что так растревожило папа, а когда таки заметил, врос в землю подле Умата, нервно пригладив усы. За ветлами, что застили обзор с противоположного берега, на жухлом лугу высилось полдюжины стогов. Те, что поменьше, были укрыты мешковиной и бурели кровоподтечными нарывами на теле земли. Те стога, что помассивней, были сложены вокруг стажаров. Березовые жердины торчали с русых вершин и напоминали топорщащиеся от утренней прохлады соски. На вершине одного из стогов, насаженное на стажар точно на кол, сидело тело фельдшера Васи. Поникшая голова упала на грудь. На той манишкой бурел кровавый клин. Живот порван, как целлофановый пакет, руки плетьми висели вдоль туловища, черное сено меж раздвинутых ног Васи лоснилось на солнце, остатки жизни все еще сочились через... Велесницкий сглотнул, попытался задавить подкатившую рвоту. Смешок, больше похожий на икоту, прозвучал из-за стогов. Велесницкий выхватил пистолет из кобуры, щелкнул предохранителем. Из-за окровавленного стога выхромало мясное пугало. Переломанная до нельзя Ксюша махала ему искалеченной куклой. Велесницкий видел стигмату от гвоздя, его же руками вбитого. «Дядя сделал Ксюше ваву!» — произнесла она голосом, больше похожим на скрип пенопласта, и зашлась в припевке. «Под иглистой бурой мшарой, средоточие кошмара, под загбенную альшиной, вскроем ладушки брюшину!» И она зароготала. И хохот этот напоминал грай тысячи черных глоток. И в этот момент труп, нанизанный на стажар, как кусок мяса на шампур, пришел в движение. Сначала дрогнули руки плети, что Велесницкий принял за игру света. Солнце резвилось в поднебесье и было безразлично к прелюдии к бойне. «Опять морочит», — заверил Умат. «Это манок, Велес. Помни, все не взаправду, все пиздешь», — утешал он то ли самого себя, то ли Велесницкого. Кадавр поднял голову, осклабился, из порванного рта плеснула кровь. И, ведомый чьей-то злой волей, труп принялся набивать пустую брюшину сеном. Он загробастывал черное сено меж своих ног, запихивал пучки в утробу, та чавкала, сено топорщилось, липло к белеющей прослойке подкожного жира, а кадавр, словно заведенная кукла, неустанно набивал пустое вместилище, словно плюшевую цацку с синтепоном. «У них нет секретного наполнителя», — всплыли в памяти слова Умата, и внезапно кадавр заговорил. «Но помни, что нет ничего, кроме лжи, и однажды ты встретишь ужасного бога!» Руки продолжали шпиговать брюхо сеном, изо рта выкатывались бордовые сгустки. «Велес, сколько у тебя патронов?» — спросил Умат, и впервые в его голосе Велесницкий считал, если не панику, то страх. 6. Отлично. Хватит, чтобы застрелиться». За спиной что-то бахнуло. Заскрипело железо, зазвенело стекло, палец дрогнул на спусковом крючке. Макаров гавкнул, харкнул сталью, запахло сжженным порохом. Пуля прошила сток, улетела в луга, а Велесницкий с Уматом точно по команде кругом обернулись. Знакомая да нельзя Джили впечаталась в жопу «Опеля», брошенного на другом берегу сажалки. На заднем сиденье юркнула прыткая тень. Велесницкий, затаив дыхание, наблюдал, как нерастерявшийся Максимка пытается спрятаться под задним сиденьем. Капот Джили смяло в гармошку, лобовой оплела стеклянная паутина, водительская дверь рывком распахнулась, из машины вышел в усмерть пьяный председатель. «На ловца и зверь бежит», — храбрился Умат, и Велесницкий засомневался, кто в этой ситуации добыча. Он обернулся. Труп фельдшера, как уродливое пугало, торчал на стажаре. Из брюха не торчало сено, только лоскуты внутренности висели бахромой. Перекройная Ксюша след простыл. Вот только на горизонте, где за зеленовато-желтой кромкой луга высилась громада леса, брежил одинокий силуэт. Черный, похожий на сгоревшее дерево, он растекался угольной дымкой у своего основания, и свет дневной мерк, наползали грозовые сумерки, и вечная ночь наступала с лугов».